Приветствую вас, братья и сестры. Я в продолжение темы, которую братья затрагивали сегодня. Первый, второй брат наш говорил о чистоте. И вот одно из препятствий в чистоте – это обида. Вот моя подруга стихи пишет, и она написала такое стихотворение. «Обида в сердце встала комом, и ноет, и огнем горит. Своей нечистотой пред Богом любую душу умертвит. Обида, как болезнь, изводит. Глубокий корень ядовит. Она с ума порой сводит, все время мучает, болит. Обида груз тяжелый носит. С унынием, жалостью к себе она прощения не попросит. На ближних жалуюсь в судьбе. Обида, гордости, проклятие идет по жизни сквозь года. Мучительные ее объятия, в ней месть и ропот, и беда. И всех в округе обвиняя, себя оправдывает вновь. Как Каин, злое замышляя, вдруг проливает чью-то кровь. Обиду вместе с осуждением лукавый сеет в нашу плоть. А исцеление лишь в прощении. Прощайте, как простил Господь. От всех души других прощайте. Отдайте в Божьи руки суд. Обидчиков благословляйте. И в сердце радость, мир придут».